Глава 45. Босх быстро заблокировал дверную ручку, заперев таким образом дверь, затем выключил верхний свет в офисе и пошел к письменному столу, вытаскивая на ходу пистолет из кобуры. Шуберт поднялся на ноги, с каждым шагом приближавшегося к нему Босха глаза доктора раскрывались все шире. «Они здесь», — прошептал Босх. «Либо я их привел на хвосте, либо они следили за вами и ждали». «Чего?» «Моего визита к вам». Слева от письменного стола Босх увидел дверь и спросил, куда она ведет. «Это просто ванная. Окно там есть?» «Да, но маленькое и до земли больше 6 метров». «Черт!» Босх огляделся, обдумывая план действий. Выходить в коридор было нельзя. Там они с доктором стали бы прекрасной мишенью. Надо было держать оборону в кабинете. Он схватил со стола проводной телефон. Если набрать 911 по стандартному городскому телефону, у оператора автоматически высветится адрес звонившего. «Как выйти в город?» — спросил он Шуберта. Доктор нажал кнопку на нижней панели телефона, в трубке послышалось гудение. Босх быстро набрал экстренный номер и одновременно указал Шуберту на окно. «Задерните шторы, надо, чтобы было темно». Шуберт нажал кнопку на стене рядом с окном, и шторы автоматически заскользили по кронштейну. Слушая телефонные гудки, Босх не спускал глаз с дверей. «Ну давайте же, снимите трубку», — процедил он сквозь зубы. Шторы закрылись, комната погрузилась в полумрак. Босх махнул рукой в сторону ванной. «Идите туда», — скомандовал он. «Запритесь и ведите себя тихо». Шуберт не двинулся с места. «Вы набрали 911», — сказал он. «Вы что, не можете просто вызвать подкрепление?» «Не могу». «Почему?» «Потому что я не коп. Идите же в ванную». «Но я думал», — начал Шуберт недоуменно. «Идите, я сказал», — рявкнул Босх. Столь энергичная команда подействовала. Шуберт зашел в ванную и закрыл дверь. Щелкнул замок. Конечно, это не остановило бы Элиса и Лонга, если бы они захотели добраться до доктора, но могло предоставить несколько дополнительных секунд. Девушка-оператор наконец ответила на вызов. Босх заговорил громко, нарочито испуганным тоном. Он хотел, чтобы Элис и Лонг знали, что он вызвал людей. Может быть, услышав его разговор через дверь, они предпочтут уйти. «Алло, мне нужна помощь. В мой офис ворвались 2 вооруженных бандитов. Они собираются убить тут всех, их имена Элис и Лонг». «Оставайтесь на связи, сэр. Вы находитесь в квадрате 1515 на западной 3-й улице». «Да-да, поскорее, пожалуйста». «Как ваше имя, сэр? Да какая разница? Пришлите помощь!» «Мне нужно ваше имя. Гарри Босх». «Мы высылаем помощь. Пожалуйста, оставайтесь на линии». Босх прошел за письменный стол, положил трубку телефона на место и, действуя свободной рукой и бедром, приподнял стол за край и перевернул его на бок, так что алюминиевая столешница оказалась напротив двери, образовав баррикаду. Все, что было на столе — проводной телефон, сотовый, стаканчик с ручками и карандашами — со звоном и грохотом полетело на пол. Телефонный шнур натянулся и выдернулся из розетки, но вылезать за ним не было времени. Босх надеялся, что оператор службы не решит из-за обрыва связи, что звонок был розыгрышем. Он спрятался за самодельной баррикадой и, постучав кулаком по крышке стола, убедился, что под металлом имеется толстый слой дерева. Двуслойная крышка могла оказаться пуленепробиваемой, в случае, если удача будет на его стороне. Босх постарался как следует укрыться за столом и направил пистолет на дверь. Он захватил Глок с собой для того, чтобы у Шуберта сложилось впечатление, что он полицейский, а теперь на оружии была вся надежда. Пистолет был полностью заряжен, 13 патронов в магазине и 1 в патроннике. Босх надеялся, что этого хватит. У дверей раздался легкий металлический звук. Элис и Лонг пытались повернуть дверную ручку. В этот момент Босх вдруг осознал, что неправильно выбрал укрытие. Он находится в самом центре помещения, где они в первую очередь и ожидали его увидеть.